Пятиконтропы! Да, действительно, это они. На ловца, как говорится, и зверь бежит. Да так много. Смотрите, их уже человек 20. Впереди идет их предводитель. Он немного крупнее остальных. И похож на Шарикова. На кого? Ты смотрела фильм по роману Михаила Афанасьевича Булгакова «Собачье сердце»? А, человек-собака. Точно, чем-то похож. Такой же лохматый. Смотрите, он ведет на веревке олененка. Это приятная неожиданность. Не знал, что пятиконтропы уже умели одомашнивать животных. А куда он его ведет? Может, он его пасет? Да. А почему тогда тот так упирается? Владимир Сергеевич, а нельзя узнать, что они собираются с ним сделать? Сейчас я воспользуюсь своим суперпереводчиком и все узнаю. Раешь, мразь, на кость. Раешь, мразь, на кость. Да, скверное дело. Что? Что такое? Этот волосатый господин, похожий на Шарикова, сообщил мне, что они ведут оленя на эту гору, чтобы отдать богу огня. Короче говоря, они собираются скинуть его в кратер потухшего вулкана. Но ведь это же нехорошо, его же надо остановить. А мне кажется, не надо. Пусть идут своей дорогой. Тебе не жалко олененка? Жалко. Только мы-то тут при чем? Это же не наше дело. Может, у них так принято? Не надо заставлять людей менять свои привычки. Эти люди собираются убить невинное животное, и ты собираешься на это просто так смотреть? Нет, я могу отвернуться. Владимир Сергеевич, поговорите с ними, пожалуйста. Может, вам удастся их переубедить. Хорошо, я попробую. Приговоры дебалага на деси, дебаба, ае. Дебаба, ае, дебалага на деси, прик. Ну что, удалось? В какой-то мере. Я попытался объяснить им, что это гора-вулкан, и что из вулкана бывает вытекает лава, что ж тут поделаешь. И злиться на него или задабривать бесполезно. Я попросил их отпустить оленя. И что же они? Сказали, что готовы это сделать. Ура! Ну вот видишь, Петя, ты говорил. Согласны? А что же тогда они так орут? Радуются, что нашли ему замену. Что? Какую еще замену? И кто же полетит в кратер вместо оленя? Мы? Мы? Профессор, скажи тем, что мы передумали, пусть это будет олень. Поздно, теперь их будет трудно переубедить. Мы для них чужаки. Ясное дело, умыты, причесаны, в чистой одежде. Остается одно. Бежать? Бежать? Я согласна. Это хорошо. Теперь надо решить, как это сделать. Они нам вряд ли это позволят. Вон, как Шариков на нас уставился. А это еще кто? К нам приближается какое-то стадо. Это буйволы. Сильные и довольно крупные животные. У них большие рога и твердые лбы. На пути у них лучше не становиться. А мы как раз на нем и стоим. Это хорошо. Вы так считаете? Слушайте внимательно. Сейчас это стадо промчится между нами и толпой этих аборигенов. У нас будет немного времени, чтобы добежать до перемещателя. Готовы? Да! Бежим! Маша, да что? Я потеряла туфельку. Да плюнь на нее! Вот еще, они совсем новые. Если не найду, мама убьет. А если не поторопишься, убьют эти. Вот она, за корягой. Рад слышать. Что ты делаешь? Прыгаю за ней на одной ноге. Зачем? Грязно, а если испачкаю туфли, мама убьет. Строго у тебя мама. Ее бы сюда, она бы показала этим аборигенам. Можешь не сомневаться. Ребята, не отставайте. Бежим. Фу, опять успели. Ха-ха-ха, что, поймали горилла нечесанная? Шариков пытается к нам залезть. Он бьет по стеклу дубиной. У него ничего не выйдет. Иллюминатор сделан из специального материала. Его и пулей не возьмешь. Приятно слышать. Итак, прошу всех пассажиров пристегнуть ремни. Мы улетаем. Шариков, а вас я попрошу остаться. Профессор, мне кажется, уже можно заводить мотор. Странно. Ух, не нравится мне это слово. Последнее время после него всякие неприятности случаются. Мы не можем лететь. Что-то подобное я и боялся услышать. Как? Почему мы не можем лететь? У нас не хватает энергии. Как не хватает? Странно. Совсем недавно у нас был почти полный заряд, и вот теперь датчик показывает ноль. Вмещатель практически обездвижен. Просто замечательно. И теперь мы останемся тут навсегда. Эй, вы чего? Пятикантропы подняли наш перемещатель. Может, они хотят помочь нам взлететь? Что-то я в этом сомневаюсь. Маша, что ты делаешь? Пытаюсь разглядеть в окно, куда нас несут. Я должна видеть дорогу, иначе меня укачивает. Взглянем на приборы. Судя по увеличению содержания в воздухе серной пыли, мы движемся к кратеру. Ну что, Маша, тебе полегчало? Нас несут прямо к жерлу вулкана. Я так и знала, что все плохо кончится. Простите меня, пожалуйста, это я во всем виновата. Не надо было мне просить вас искать точку временного изгиба. Что еще за глупость мотаться по всей истории планеты? Надо было сразу лететь домой. Но при чем же здесь ты? Мы же сами захотели все выяснить. Вот и выяснили. Вот они, пятикантропы. Живы-здоровы. Не знаю, что там с ними стало потом, но сейчас они выглядят довольно бодрыми. О, а вот и кратер. Владимир Сергеевич, мы пропали. Спокойно, друзья мои. Видимо, придется воспользоваться режимом турбо. Ну, наконец-то. Я знал, профессор, что у вас всегда что-нибудь есть в запасе. При этом режиме подключается автономный блок управления аппаратом. Сейчас мы вмиг отсюда исчезнем. Стоит мне нажать вот эту кнопку, и мощный выброс энергии даст нам необходимое ускорение. Подождите, Владимир Сергеевич, а что такое мощный выброс энергии? Другими словами, взрыв. Как взрыв? Не волнуйся, Маша, он будет снаружи. Для нас это совершенно безопасно. А для них? Для кого? Для пятикантропов? Ну да, они ведь останутся и... Маша права, взрыв опасен для окружающих. И к тому же может спровоцировать извержение вулкана и, возможно, даже не одно. Об этом рассказала нам доктор Дюбуа. Толстый слой вулканической лавы похоронил под собой всех пятикантропов. И причиной этого катаклизма стали... Мы. Ну вот, получается, что мы не можем отсюда улететь, не уничтожив этих аборигенов. Но если мы не улетим, они уничтожат нас. Получается так. Раз мы очутились в таком безвыходном положении, мне кажется, я должен признаться, что это из-за меня мы тут оказались. Простите меня, пожалуйста. Не говори ерунды. За что нам тебя прощать? Ведь это не авария, а я отправил нас сюда. Ты? Но как и зачем? Я не хотел, это вышло случайно. Я нажал какую-то кнопочку, тюк, и мы уже в прошлом. Ну, знаешь ли, Петя, если бы не пятикантропы, я бы сама тебя сбросила в вулкан. Но я же уже извинился. Извинился. Можно подумать, всем стало от этого легче. Ой, похоже, мы спасены. Что ты такое говоришь? Мы стоим на самом краю бездны, а внизу... А внизу вода, мы не разобьемся. Это серное озеро, другими словами, кислота. Ах, вот оно что... Кто-то Шариков так довольно улыбается. Быстрее бы уж нас скинули, что ли, а то я уже больше не могу видеть его радостную физиономию. Владимир Сергеевич, неужели ничего больше нельзя сделать? К сожалению, ничего. Петя прав. Мы в безвыходном положении. Вот тебе раз. Вы разве не должны нас успокаивать, говорить, чтобы мы не волновались, вводить в заблуждение всякими непонятными фразами, как это положено взрослым? Я бы, например, не отказалась, чтобы меня ввели в заблуждение. Универсальный перемещатель потерял энергетический модуль, а запасного у меня нет. К сожалению, это все, что я могу сказать. А как он выглядит, этот энергетический модуль? Может, нам его поискать? Это такой небольшой металлический предмет, похожий на фен или... На бластер! Ну, можно и так сказать. Профессор, знаете, когда мы были у динозавров, я обнаружил в гнезде птеродактиля таинственный металлический предмет. Я думал, это бластер инопланетян. Я хотел взять его себе. Каждому ведь хочется иметь бластер. Правда, Маша? Что за ерунда? Кому он нужен? Подожди, что ты сказал? Ты нашел металлический предмет в эпоху динозавров? Где он? Давай его скорее. Видишь ли, Маша, если ты помнишь, профессор запретил нам брать что-либо из прошлого. Ну вот, я так и знала. Петя, ну почему ты его не взял? Владимир Сергеевич, вы, конечно, будете меня ругать, но... Но я вас ослушался и взял его. Вот он, возьмите. Ура! Молодец, Петя. Сейчас я подключу этот модуль. Быстрее, Владимир Сергеевич. Сейчас, сейчас. Дайте мне пару минут. С удовольствием, профессор. Только... Только у нас их уже нет. Нас уже скинули вниз. Ух! Темно. Но тихо. И серый не пахнет. Это хорошо. Сейчас я включу свет. Ура! Светло! Ай, Шариков! Где? Ну что ты, Маш? Это всего лишь Беуст, подарок из Голландии. Фу, так мы дома? Похоже на то. Да, мы вернулись в наше время. Мне удалось починить перемещатель. А темно было, потому что пробки действительно выбило. Но я уже все исправил. А как же пятикантропы? Они выжили? Пока трудно сказать. Надо связаться с доктором Дюбуа. Похоже, она сама нас вызывает. Владимир Сергеевич. Эмма, как поживает ваш музей и пятикантропы? Все отлично. Скоро мы открываем новый зал. Там есть просто удивительные экспонаты. Представляете, нам удалось найти окаменевшие следы доисторического человека. Вот, посмотрите на это фото. Видите? Это след левой ноги. Он небольшого размера и повторяется. Но самое удивительное, следов правой ноги нет. Очень странно, вы не находите? Возможно, это была девочка, которая прыгала на одной ноге. На одной ноге, вы полагаете? Ну что ж, возможно. Но зачем? Чтобы не пачкать туфельку. У нее очень строгая мама. Очень строгая мама. Я поняла. Ну хорошо, приглашаю всех на экскурсию. Сможете посмотреть пятикантропов. Пятикантропов? Если честно, что-то не хочется. Хотя, конечно, спасибо. Эмма, мы обязательно придем. Окей. Ну все, мне пора. Посетители ждут. Не бойтесь, друзья мои, в музее вам ничто не угрожает. Ну что же, похоже, мы нашли точку временного изгиба и все исправили. Исправили. Но не все. Маша успела наследить в истории. Я всего лишь одной ногой. Ой, пора домой. Спасибо за интересное путешествие, профессор. Да, Владимир Сергеевич, спасибо. Несмотря на то, что оно было очень опасное, оно мне очень понравилось. И мне тоже. Ну что ж, рад слышать. Приходите еще, обещаю, следующее путешествие будет еще интересней. Почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится, и когда она цветет, кем поделен мир на страны, и куда плывет туман, и когда бывает главным боцман, а не капитан. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись, учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Почему огонь мерцает, раньше птица или яйцо? Отчего снежинка тает, попадая на лицо? В чем причина неполадок, почему горит бензин? 100 вопросов, 100 догадок, а ответ всегда один. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись, учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь.